От 56-го градуса северной широты я ждал большей серьезности. Поэтому и отправился в Эльсинор, чтобы навестить скорбный замок, где бродят тени двух гамлетов, не считая коварного Полония, безумной Офелии и прямого как палка Лаэрта. И что же? Все те же игрушечные башни и шпили, уютные залы с видом на море, светлый праздничный интерьер, даже десяток пушек, охраняющих вход в Балтийское море, густо заросли травой. Совершенно очевидно, что Андерсон добрался до Эльсинора раньше меня. А вот Шекспира тут точно не было, хотя памятник ему и стоит в каком-то закутке. Великий бард прогадал с обстановкой, не говоря уже о том, что Кроненбургский замок построен через 100 лет после смерти самого знаменитого из датских принцев. Короче, никакого севера из легкомысленной Дании не получается. Если здесь и были когда-то серьезные варяги, то, похоже, все они перебрались на восток, чтобы населить своей суровостью мои родные пределы. Достаточно пересечь залив Зунд, чтобы ощутить, как отличается громадная Швеция от своей маленькой соседки Дании. На шведском берегу вас сразу встречают памятники королям и генералам. Чем ближе к Стокгольму, тем больше этих бронзовых истуканов. В столице же они неистовствуют до такой степени, что начинает рябить в глазах от римских цифр, обозначающих порядковые номера бесконечных Густавов, Олафов и Карлов. Правда, ленивому туристу, чтобы снискать любовь шведов, достаточно запомнить одного Карла XII, который чаще других стоит на постаментах. Обычно это юноша-воин, указывающий перстом на восток, откуда Швеции вечно грозит Россия с ее Петром и подводными лодками. Национальная история — занятная штука. Каждая сторона трактует ее так, чтобы побед набиралось побольше, а поражений не было вовсе. Так один швед рассказывал мне про Северную войну, во время которой победоносный Карл захватил столько русских пленных, что они построили огромный гетто-канал. «Это еще что?» — ответил я хвостуну. «Мы вашего шведа Даля заставили написать словарь русского языка. 4 тома». Справедливость была восстановлена. От соседей Швеция отличается несомненным великодержавием. Соответственно, и Стокгольм выглядит более имперским, чем окрестные столицы. Может, потому он так похож на Петербург. Каналы, гранит, дворцы, театры, плюс особая северная угрюмость и суховатость, даже серость. Не в смысле скуки, а как благородная приглушенность красок, отсутствие средиземноморской пестроты, ну и, конечно, белые ночи. Все эти «пишу, читаю без лампады». На фоне белых ночей прекрасно смотрятся шведы. Они такие белесые, что сливаются с северным небом. В светлые сумерки шведская толпа похожа на негатив. В Стокгольме Карл XII уверенно заслонял варягов, но всего в 70 километрах от столицы расположена старая Упсала, откуда вышли все славные Рюриковичи. Тут до сих пор стоят варяжские курганы, пышно прозванные скандинавскими пирамидами. В сущности, это просто огромные холмы, насыпанные 1500 лет назад, чтобы достойно отметить похороны вождей конунгов. Когда-то здесь была главная языческая святыня с севера, роща, в которой приносили жертвы. Разрубленных на части собак, коров и людей подвешивали к ветвям священных деревьев. Считалось, что это приносит удачу. Похоже, так оно и было. Кучка норманнов, скандинавов, и сегодня немного, основала империю, протянувшуюся от Сицилии до Америки. За Упсалой цивилизация кончается. Вернее, она остается где-то за лесом, который и является, собственно, Швецией. 500 километров я проехал до норвежской границы, и если зеленая полоса где и прерывалась, то только для того, чтобы пропустить к дороге узкое лесное озеро. Шведы настолько влюблены в свою природу, что ради нее ограничили права на недвижимую собственность. То есть кому-то вся эта земля бесспорно принадлежит, но собственник не может препятствовать другим наслаждаться своими владениями. Любой, даже иностранец, имеет право шляться по лесу, собирать грибы и ягоды, жечь костры, жить в палатке, ловить рыбу и вообще делать на чужой земле все то, что в Америке категорически запрещено. Такой гуманизм не помешал шведским лесам остаться безлюдными.